Глава 25. Мой брат Джефф. Я не догадывался, что Джефф болен. Он всегда был воплощением хорошей физической формы, активным велосипедистом, который тренировался всю неделю, и даже сейчас, в свои 40 с небольшим, участвовал в гонках по выходным. Он всегда плохо себя чувствовал после гонок из-за того, что часто перенапрягался. Но для моего брата это было в порядке вещей. Однако в тот день, в 1980 году, когда я уезжал на NSGA, я видел, что он действительно болен, а не просто приболел. Страдание отпечаталось на его лице. У него жутко болела спина, и его жена, Джин, настояла на обследовании в больнице. Я предложил отложить свою поездку, но он непреклонно отказался и сказал, что не стоит волноваться. В этом нет ничего страшного, и потребовал сообщить ему, как прошло шоу. Впервые Рибок участвовала в выставке NSGA в Чикаго самостоятельно, отдельно от Британского совета по торговле. И Пол хотел, чтобы мы выделялись. Он решил сделать акцент на том, что наш бренд британский. Стенд оформили в виде уютной английской гостиной с камином, креслами и витриной. Мне казалось это неуместным, ведь мы — активная компания, которая производит беговые кроссовки для активных людей, спортсменов, а декорации наводили на мысли о домашнем уюте и расслаблении. Ничего общего с активностью и стремлением к развитию. Но что я знал об американском рынке? Моя роль на этом мероприятии сводилась к ответам на вопросы о продукте. Сосредоточившись только на одной модели, Пол и его менеджер по продажам Джим держали все под контролем, и я видел, что мое присутствие не было обязательным. Я околачивался возле стенда Британского совета по торговле и чувствовал, как некоторые из делегатов завидовали тому, что у Рибок появился собственный дистрибьютор в США. Они понятия не имели, на каком волоске висит наш бизнес. Несмотря на улучшения, Рибок в Великобритании все еще восстанавливалась, а Пол тратил все до последней копейки на прорыв Рибок USA. И говоря о последней копейке, я вовсе не преувеличиваю. К концу шоу у Пола была куча заказов, плюс пара агентов, готовых к нам присоединиться. Теперь мне предстояло доставить ему обувь. Я договорился, что Шек из Бата заберет меня из Хитроу, чтобы мы приступили к производству как можно скорее. Однако прежде чем покинуть офис Пола, я позвонил Джин и сообщил ей, что перед возвращением домой заеду в Лондон на встречу. Она ничуть не удивилась, что я буду позже, чем планировал. Она уже привыкла к таким звонкам. Еще я спросил о Джеффе, и она ответила, что новостей нет. И я вздохнул с облегчением. Наконец, вернувшись домой, я узнал, что новости были. Но Джин решила рассказать их мне лично. У Джеффа обнаружили рак желудка. На следующее утро ему предстояла срочная операция. Тем временем он договорился с другом, чтобы тот управлял фабрикой в его отсутствие. Если из-за смены часовых поясов я просто валился с ног, то новость о болезни сразила меня наповал. Откуда у такого бодрого и здорового человека, как Джефф, взялся рак? Следующие несколько вечеров я навещал его в больнице. Он всегда находился под действием сильных седативных препаратов и выглядел изможденным, с пепельным цветом лица, как будто жизнь уже покинула его. Я рассказал ему, как все прошло в Чикаго, о новых заказах, которые мы получили, о белом порошке из бостонского полицейского участка, который выпал из весов. Он закрыл глаза и слабо улыбнулся. Я чувствовал свою беспомощность и видел, что ему было не до посетителей. Он был переутомлен, и ему нужен был отдых. Я поцеловал его в лоб и ушел. Больше я никогда не видел своего брата. Через несколько дней Джефф умер от осложнений после операции. Его похороны состоялись 10 марта, всего за 8 дней до его 47-го дня рождения. Его Джин и двое их детей-подростков, Диана и Роберт, плакали на протяжении всей службы. Они были убиты горем. Я тоже не мог сдержать слез и чувствовал, как вся моя жизнь только что изменилась. Бизнес, сотрудничество, работа, успех. Для Джеффа все закончилось в безликой, побеленной комнате в крематории Болтона. Я окончательно ощутил это в безмолвной тишине, когда смолкли последние соболезнования собравшихся на прощание, и стих звук начищенных ботинок по кафельному полу. Никто не предвидел, как далеко мы с Джеффом зайдем. И хотя Рибок все еще была маленьким и хрупким предприятием, а Джефф опасался слишком большого расширения, мы оба питали надежды на светлое будущее. Давняя мечта о том, что наша компания превратится в международный бизнес, который будет соперничать с такими гигантами, как Nike, Adidas и Puma, все еще жила. Но Джеффу не было суждено увидеть, станет ли она реальностью. Мы с Джеффом были настоящей командой. 22 года назад мы оба приняли трудное решение оставить семейный бизнес — фирму J.W. Foster & Sons. Мы создали Рибок из ничего на захудалой фабрике в Берри. И хотя в Великобритании мы все еще испытывали трудности с деньгами, мы, наконец, приоткрыли дверь по другую сторону Атлантики, за которой нас, возможно, ждал горшок с золотом. Мы вместе учились ради этого, долго и упорно работали, страдали, когда возникали, казалось бы, непреодолимые препятствия. Мы оба преодолевали юридические препоны, падение продаж и крах нашего источника дохода. Но как братья и партнеры мы всегда находили выход. И Джефф заслуживал того, чтобы увидеть результат. Он был нужен мне, чтобы разделять успехи и оплакивать потери. Я нуждался в том, чтобы он управлял фабрикой, находил способы решения проблем, когда скачки спроса создавали непосильную нагрузку на производственные линии, а последующие затишья причиняли еще большую боль сотрудникам, которых приходилось временно увольнять. Он был якорем на время моего отсутствия, голосом разума, человеком, который ежедневно решал конкретные проблемы. Но больше всего я нуждался в нем как брате, моей опоре. И теперь без него мне было страшно, как канатоходцу без страховочной сетки. Несмотря на всепоглощающую тоску, я знал, что решение находится передо мной. Я могу вечно сидеть, обхватив голову руками, а могу справиться с этим в одиночку. Я должен был думать не только о своем будущем, но и о будущем моей семьи, о Джин, Кей и Дэвиде, а также обо всех, кто был причастен к жизни компании, кто зависел от того, куда я ее поведу. У меня не было другого выбора, кроме как сделать шаг вперед и взять ситуацию под контроль, несмотря на безграничное горе. Естественно, жена Джеффа унаследовала его половину компании и стала совладельцем бизнеса и равноправным партнером. Ни для кого не было секретом, что в последнее время мы с его Джин не ладили. Мне казалось, именно она больше противится превращению Рибок в международный бренд, нежели Джефф. Конечно, из нас с Джеффом я был более импульсивен и настроен на американский рынок, но и брат тоже хотел международного признания. Однако его Джин наверняка считала, что я манипулирую ее мужем, поэтому не доверяла мне. В результате возникшего напряжения мы практически не общались. Конечно же, в нашем случае мы не смогли бы работать сообща, иметь равное право голоса при принятии важных решений. Партнерские отношения в таких обстоятельствах не работают. Я своими глазами видел, что токсичные отношения могут сделать с бизнесом на примере отца и дяди в фирме Foster & Sons. Фостер разрушила и окончательно похоронила взаимная неприязнь. Как нам продвигать Рибок, оказавшись в похожей ловушке? Кто захочет работать в такой обстановке? Бизнес должен приносить радость и удовольствие, в противном случае — заниматься им нет смысла. Я знал, что у рыбок есть потенциал роста. Я всегда это знал. И будь у нас еще немного времени и фортуны, которая сопутствовала нам в последние месяцы, я был уверен, что мы пройдем в дамки. Но в тот момент мы все еще находились в очень шатком положении. Для выживания нам требовались все возможные усилия, удача и взаимодействие. Любое дополнительное трение на пути к успеху без труда пустило бы наш поезд под откос и привело бы к разрушению, как и компанию Фостер. Я объяснил Джин, что есть только два варианта. Либо мы тут же ликвидируем компанию, практически лишив ее ценности, а затем я куплю ее за небольшую плату, либо я выкуплю ее долю по текущей рыночной стоимости. К счастью, она согласилась, что последний вариант более привлекателен. Мы еще не получали большой прибыли, и у меня не было ни малейшей уверенности, что это когда-нибудь произойдет. То же самое было и с Полом в Бостоне. Никаких гарантий успеха. С Шу Лэнгом дистрибьюторская работа не сложилась, и невозможно было предсказать наверняка, что с Полом все получится. Я знал лишь одно. Мы уже ступили на путь к новым возможностям, и покуда у меня не закончатся силы, я буду неуклонно идти по нему. Теперь я владел 100% акций Reebok UK, Reebok International Limited, дистрибьюторское и маркетинговое подразделение, и Reebok Sports Limited, производственная часть. И моей первой задачей, как единственного хозяина обеих компаний, было найти человека, который мог бы возглавить местное производство. Вскоре я осознал, какую большую ношу нес на себе Джефф, пока я был в разъездах. Чтобы и дальше работать с Бата на юге и с Полом в США, нам потребовалось бы 3 человека, которые охватили бы тот объем работы, который ранее выполнял Джефф. На должность руководителя производства я назначил Нормана Барнса. Норман был верным работником еще с тех времен, когда наша компания базировалась на Болтон-стрит, и знал коллектив и оборудование лучше, чем кто-либо на свете. Затем, для управления логистикой и офисом фабрики, я пригласил Линду Ротвилл, которая в свое время возглавляла Леза Флеер. Наконец, нам нужен был руководитель отдела дизайна и разработок. Искать пришлось недолго. У Бата была большая команда дизайнеров, а одному из них, Полу Брауну, доверили работу с Reebok. Он был умен и молод, и ему было не занимать характера. Должно быть, я был весьма убедителен, так как ему понадобилось совсем немного времени, чтобы поменять современный офис с открытой планировкой на обшарпанный кабинет на нашей обветшалой фабрике в Берри. С огромным облегчением мы приветствовали новых членов команды, но в то же время появление 3 дополнительных сотрудников легло дополнительным бременем на бюджет. Теперь еще больше денег утекало не в том направлении. Но какой у меня был выбор? Обратного пути уже не было. Я просто надеялся, что все изменится в лучшую сторону до того, как у нас закончатся деньги.